Глава третья. Трофейный немец-паровоз гремел железом, тащил вагоны мимо сиротливых, еле-еле вставших на ноги советских сел и деревень, городов, полустанков. Еще встречались обгорелые леса, бомбежками распаханное поле. Страна старательно зализывала раны, видны были новые стройки вдоль железной дороги, и даже молодые деревца, свежие посадки, будто бы взбежали на пригорок, чтобы встречать и провожать поезда. Страна, земля залечивают раны, зверски нанесенные лапами войны, и со временем, конечно же, залечат. И только русскую душу не излечить, думал Степан Солдатеевич, когда ехал за голубоглазым конопатым курским соловьем. Война со Стародубцевым сыграла такую злую шутку, не передать словами. Да и не только с ним одним, со всем народом беда такая. Изменился покладистый наш терпеливый и добросердечный народ, готовый рассеропиться при виде чужого горя, снять и подарить последнюю рубаху. Война изломала душу, искорежила, изорвала и зажгла, через какие только испытания человеку не пришлось пройти. Вот если, к примеру, думал Стародубцев, у тебя на глазах десятки людей заживо сгорают в избе, а ты сиди, не дергайся, так надо. Надо ждать, покуда не стемнеет, а потом надо идти глотки резать, чтобы отомстить. Разве душа в тебе не обгорает в эти минуты? А когда ты режешь глотки сонным фрицам, как беззащитным младенцам, разве душа твоя, или нутро, точнее говоря, раскаленное нутро, клокочущее будто бы священным чувством мести, разве оно не становится похожим на нутро вурдалака, трясущегося при виде крови? И разве ты отмоешься потом, отмолишься от этой крови? Или взять другой пример, такой, от которого волосы по стойке смирно встанут на голове. Зимой в Ленинграде, во время блокады, у русской женщины ребенок умер от голода. Мать положила его между окнами, заморозила, а потом отрезала кусочки тайком, варила и жарила, кормила второго ребенка, только так и спасла его. А что с душою стало у этой русской бабы? И сколько еще подобных примеров можно, увы, припомнить? И примеры эти, один другого красноречивее, говорят о том, что душа народа, какую мы знали до войны, в глубине своей, в тайне своей, изменилась. Душа, словно птица, пулей сбитая с высоты, рухнула наземь и, не в силах взлететь, поползла по дорогам войны, начиная перерождаться, мимикрировать. Душа в своем развитии словно попятилась куда-то в сторону пещеры, к тому костру, где голый пятикантроп не стыдится другого голова, где людоедство – норма пропитания. На остановках, соскакивая с подножки вагона, Стародубцев несколько раз зачем-то покупал цветы. Долго держал в руках, смотрел. Не вянут вроде бы. Непонятно от чего веселее, он дарил букетик проводнице, которая, наверное, думала, что этот бывший фронтовик решил за ней ухлестнуть. Но глаза Стародубцева вдруг становились такими серьезными, что ни о каком ухаживании даже речи не могло быть. Он в тамбур выходил, курил, глядел на трещину в стекле и снова думал о душе, о том, что с нею стряслось за годы войны. Хотя потрясения эти, если начинать вспоминать, произошли гораздо раньше. «Вам, господа, нужны великие потрясения», «А нам нужна Великая Россия». Это было сказано Столыпиным в начале 20 века. И вот тогда-то и начались потрясения русской души. Первая глубокая трещина, как стеклорезом по стеклу, прошлась по душе и сердцу во время революции, когда царю по шапке дали. Потом гражданская война со звоном и стоном колотила стекла. Потом раскулачивание, многомиллионное уничтожение крестьян, расказачивание, самых смелых и гордых смешали с грязью. И дальше, дальше, дальше крушили, били и толкли в мелкую крошку. Озверевшая толпа вдруг накинулась на Бога, стала громить свои родные колокольни, еще вчера малиновым звоном ласкавшая слух. Толпа стала поднимать на воздух монастыри, как вражеские крепости. Старика-монаха подняли на штыки. Столетнюю монашку до смерти изнасильничали целым отрядом комсомольцев, которые на телегах приехали экспроприировать церковную утварь, расписные доски, кадильницы, золотые и серебряные кресты. Ну а потом уже война доламывала, дожигала то, что уцелело в душе и сердце русского народа. Война год за годом утюжила танками, бомбами рвала, секла пулеметами вермахта и пулеметами советских заградительных отрядов. И что же после этого осталось на том месте, где была душа? Жутко представить. Стародубцев, когда-то любивший за пазухой таскать голубей, теперь содрогался от мысли о том, что если он руку сейчас под гимнастерку засунет, бел горючий камень вытащит вместо белого голубя. Конечно, это было преувеличение, но ощущение такое, вгоняющее в дрожь, долго преследовало после войны. Весь народ покачнулся под напором великой беды, затрещал своей становой жилой, и Стародубцев изменился, как часть народа, капля народной гущи. А куда тут денешься? С волками жить, как говорится. А солдат он, в сущности, матерый волк, и серая шинель к нему приросла, как шкура. А если ты не будешь волком на войне, значит, будешь зайцем, и судьба твоя до первой рукопашной, если раньше того с придурковатой пулей не расцелуешься. А в рукопашную пошел, там зверь со зверем сходится. Забудь, забудь на время или навсегда, что ты когда-то назывался человеком, любил стихи и музыку, умилялся росом, туманом и звезде. Забудь, иначе никогда тебе уже всем этим не насладиться, не умилиться. Только так. Никакой золотой середины. Золотая середина – это где-нибудь в тылу, в кабинете сытого золотопогонника, направо и налево раздающего приказы взять, атаковать, подохнуть и воскреснуть. Душа у Стародубцева на фронте в себя ушла, а тело так засуровело, так ожесточилось, точно кирзовой кожей покрылось. Или даже не кирзовой, нет. Говорят, что у буйвола кожа такая, что пули от нее отскакивают. Если это правда, значит, кожа буйвола была теперь на нем. Только потому и уцелел русский солдат. Пули от него отскакивали. «Вот проводница, клуня», – думал Стародубцев, – «смотрит на меня, как на придурка. Зачем он цветы покупает?» «Да, тут секрет. Такой секрет, что не дай бог». Ему вспоминались первые дни после майской победы, когда в небесах как будто пушки Господа Бога гремели и с края в край салютовали славянской радости, когда многострадальная земля умывалась небесной влагой, словно бы очистительным Божьим потоком, дарующим новую силу и зерну, и траве, человеку, и зверю, и птицам, душою и телом загрязнившимся за время войны. В эти дни и ночи молодой солдат был похож на грозовое небо, в котором скопилась энергия разрушительных молний. А еще он был похож на трансформаторную будку в гимнастерке. Только на будку эту забыли прицепить табличку «Не влезай, убьет». И это было близко, очень близко к истине. У него даже цветы в руках моментально гасли и херели. Стародубцев это с ужасом заметил, когда ехал из Германии, когда его как победителя с букетами встречали на границе. Более того, заметил он, если живую птаху взять и подержать в руках, опаленных кровью и ужасом боев, птаха в железных ладонях солдата скоро становилась будто пришибленная или замаренная. Черные дробины глаз ее сонно помаргивали, все чаще задергиваясь какой-то белой пленкой и становясь похожими на вареный горох. По этой причине Степан Солдатеевич даже ребенка лишний раз боялся подержать на руках, чтобы не навредить ни окрепшему, ни защищенному птенчику. «А может, как раз поэтому, — угрюмо думал он, — Господь Бог детенка не дает. Кровь-то у меня теперь почти звериная. Еще родится, черт знает что, волосатая, зубатая, четырехлапая, с хвостом». Потом он стал землю пахать, строить дом, и постепенно исподволь черная сила войны стала покидать его. Душа понемногу светлела, как светлеет река после бешеной бури, возвращаясь к былым берегам. Но Стародубцев все еще тревожился, не доверяя покою, вселившемуся в душу. И тогда, когда он поехал за голубоглазым конопатым курским соловьем, он вел себя довольно странно. Ни одна проводница обратила на это внимание. На остановках поезда он покупал букетики цветов, держал в руках, смотрел, цветы не вяли, и Стародубцев радовался, как ненормальный. А потом на каком-то захудалом полустанке, покрытом пылью и затянутом паутиной, он даже деньги заплатил пацану-оборвышу за то, чтобы ему разрешили голубя в руках подержать. «Я когда-то разводил вертунов и дутышей», словно оправдываясь, говорил Стародубцев. «Соскучился». Голубь мира, как называл его Солдатеевич, вел себя вполне нормально. Вертелся в руках, ворковал, бриллиантовыми глазками поблескивал. А в последнее мгновение, разыгравшись, голубь даже гостинчик ему в руку положил. «Вот какой паразит! За мои же деньги! И мне же в душу нагадил!» Степан засмеялся, возвращая голубя сорванцу. «Ну, спасибо, землячок, теперь ты спокоен, пташка не вянет». И только после этого он осмелел, приехал и взял на руки приемного сынишку, словно бы омытого с ног до головы и ароматно пахнущего парным молоком, медом луговым, цветами и птичьим пухом.